загребая локтями в густой траве, дыша со свистом и отплевываясь от пыли. На границе кустарника и почти голого склона я остановился, втиснувшись в какой-то куст. Винтовку не трогал, снова взялся за бинокль с дальномером. Что там напротив? Напротив уже работали пулеметы. Я видел как минимум 3 дульных вспышки, из которых струи свинца тянулись в сторону удаляющихся и виляющих по дороге автомобилей. С 3 из них назад били турельные крупнокалиберные М2. Но рассчитывать на меткость огня было бы смешно.